Глава седьмая. Покачивающаяся в седле Сильга улыбалась. А мы улыбались ей в ответ, с тем же радостным, неверующим облегчением. Двое из трех еще не очнулись, но явно начали приходить в себя. Медленно и осторожно они возвращались к жизни, уже что-то бормоча, с кем-то споря и порой шевеля руками. Третий пока лежал тихо, но стал дышать явственно глубже и спокойней. А вместе с пробуждающимися внуками к жизни вернулся и старый Чесир. Из его запавших глаз исчезла больная муть безнадежности и страха. Вернув себе неутомимость, он то и дело спешивался, хватал лошадей за поводья и вел по особо опасным местам, где потрескавшийся камень разошелся под напором жесткой, желтой колючей травы. Яки хватали эти стебли на ходу, доказывая, что куда менее привередливы к предложенному угощению. Я двигался вперед, но мыслями все еще был там, у входа в древнюю братскую гробницу. После короткого сна, что немного восстановил наши силы и опять вернул в животы бурчащий голод, мы, давая еще немного времени больным, занялись осмотром бурого пика. И первое, что нам сообщил Чесир, входную резную плиту осквернили. Он показал нам неглубокие борозды и пару сколов на краях, после чего шаркнул сапогом под плитой, сгреб пальцами немного мертвой почвы, принюхался и протянул мне. Пригнувшись, я вдохнул запах и поморщился. Моча. Уже исчезающий запах мочи. Кто бы ни явился сюда, он мимоходом нанес несколько сильных ударов по резной плите, а затем справил на нее нужду. Удивительно. Да, мерзко, кощунственно, но сильнее всего я чувствовал удивление. Опять осквернение могил. А ведь это великий грех, и за него грядет не менее великое наказание после смерти. Подобное деяние придется искупать собственными мучениями в огненной тьме Раффадула. Нам это внушают с измальства. Из самого детства я был приучен к частому посещению кладбищ, где прибранные могилы предков высились цветочными холмиками, для меня казавшимися величественными горами. Увитые вдовьим виноградом тяжелые каменные плиты высились у изголовий, давая каждому желающему прочесть имена и время жизни. Я часами бродил по широким светлым дорожкам, вчитываясь в надписи и задаваясь слишком ранними для мальчишки вопросами о жизни и смерти. Почему вон тот прожил 102 года, а лежащий рядом его праправнук не осилил и 12? Почему кому-то был отмерен полный срок, а кто-то не успел сделать и глотка из протянутой к устам чаши, что полна благоуханными годами счастливой жизни? Кладбище учит задумчивой смиренности и навеки вплетает в мысли струнку фатализма. Старые кладбища чем-то схожи с высокими заснеженными горами, и там особо сильно начинаешь ценить каждый час и день отведенной тебе жизни. За это мы и уважаем такие места. Места, что заставляют задуматься. А глубокое уважение невозможно без почитания. Осквернить могилы, а тут сразу две гробницы одна за другой. Но мое удивление выросло в 100 крат, когда брезгливо отряхнувший ладони и зачерпнувший чистого песка чуть поодаль Чесир вдруг глухо обронил: «Он горец!» У меня вырвался нелепый вопрос. «Как?» Правильно поняв мое изумление, старик кивнул и подтвердил: «Он горец!» «Откуда такая уверенность, добрый Чесир?» Спросила внимательно слушающая Сильга, и снова я удивился тому, насколько быстро она перенимает чужие обычаи в речи и поведении. Она даже стояла так, как недавно стояла во дворе вторая жена Чесира. «Тот!» Темный палец старика бережно коснулся изуродованного ударом места на плите и скользнул ниже. «Тот!» «И тут. Он ударил здесь». «Да». «Это пожелание», — пояснил горец, проводя ладонями по впавшим щекам. «Напутственные пожелания ко всем здесь погребенным. Добрые пожелания, госпожа Анута. Тут желают забыть об испытанных мучениях, а вот тут получить справедливый приговор. Здесь внизу главное пожелание. Рано или поздно, но встретиться по ту сторону с уже умершими или еще живущими родичами». «А в середине?» Я взглянул на густую вязь в центре плиты. «Обещание!» Мрачно изрек Чесир, и его глаза потемнели. «Обещание от живущих к мертвым. Все роды поклялись, что никогда не забудут причиненных нам боли и оскорблений. Сколько бы ни прошло столетий, однажды мы отомстим». «Южным варварам?» — удивленно моргнула Сильга. «Ведь минуло столько...» «Не надо», — попросил я Анутту, сразу поняв, о ком именно говорил старик и кому поклялись отомстить горцы. «Но...» «Не надо», — просяще улыбнулся я, и вздохнувшая Сильга кивнула. Повернувшись к горцу, я уточнил. «Он понимает старые горские письмена, тот, кто осквернил?» «Или знает, где и что начертано», — кивнул Чесир. «Да, но то, что он горец, я понял давно, по тем редким следам, что встречались нам. Он выбирал тропу так, как это делал бы горец. Он ступал среди камней и ледяных наплывов так, как это делал бы горец. А на том длинном крутом спуске он, спешившись и взявшись за поводья, спустился так, как не сумел бы я. Так преодолевают спуски самые лихие и сильные горцы, что не боятся бежать впереди несущейся вниз испуганной лошади и готовы в случае чего придержать ее бег собственным телом, зная, что в любой миг могут оказаться под копытами. Я когда-то мог так же, но те годы давно миновали». «Опытный среди гор, сильный и многознающий горец», — медленно произнес я. «Так я вижу и читаю оставленные следы. Но он явился сюда с лошадью, подкованной долинными подковами», — напомнил я. «Да». «И с ребенком». «Да», — повторил старый горец. «И с ним как-то связана та страшная белая рысь с янтарными насмешливыми глазами». «Верно». «Что ж», — пробормотал я, отходя от мрачной гробницы. «Тут есть над чем подумать». Ёжась, я вышел из длинной стылой тени бурого пика и оказался на солнце, разом ощутив тепло в теле и светлость в голове. «Вот так-то лучше». Обернувшись, я глянул на продолжающих стоять в густой тени старика и молодую Сильгу. Он молился, упираясь ладонями в изуродованную плиту, а она, сев на ледяной камень, старательно делала записи в своей книге. Усмехнувшись, я укоризненно покачал головой и отвернулся, подставляя лицо ласковому свету. Ведущий нас старый Чесир остановил наш отряд у края обрыва. Виляющей широкой ниспадающей лентой горная тропа тянулась вдоль склона столь высокой горы, что хотелось держаться подальше от края. Но старик подвел нас прямо к нему, разрывая ногами облачную муть. Встав там, он взглянул вниз и поманил меня. Я без колебаний подошел, а следом заторопилась и не желающая ничего упустить Сильга. Чесир молчал, и я понял, что обнаружить что-то там внизу мне предстоит самостоятельно. И первые мгновения это казалось невозможным. Там внизу все было затянуто поредевшей, но все же достаточно густой пеленой падающих к подножию Трорна облаков. Мы все еще высоко. Очень высоко по меркам долинного жителя вроде меня. Ничего не увидев, я уже было отчаялся и хотел признать поражение. Но тут нам в спины ударил порыв ветра, опасно шатнув нас в бездну. Не слишком вежливо я толкнул в плечо Сильгу, останавливая ее невольный шаг вперед. Она благодарно кивнула, а в ее глазах медленно таял запоздалый страх. Как в детстве на качелях, раскачанных излишне беспечным отцом. Мах, и вот ты в пугающем поднебесье у верхних ветвей, а затем несешься спиной вперед-вниз, и из горла начинает рваться испуганный крик. И тут качели остановлены железной отцовской рукой. Над тобой склонилось его улыбающееся лицо, и страх медленно и разочарованно уходит. «Вижу!» — сорвалось у меня с губ, и стоящий рядом Чесир медленно кивнул. «Вижу!» — произнесла Иануто, опять подаваясь вперед. «Далеко под нами, высоко на склоне соседней горы, что вместе с нашей образовывали Исполинское ущелье с поросшим невысоким лесом дном, я увидел нечто еще непонятное, но уже отмеченное взглядом как рукотворное. Чем бы это ни было, его создали человеческие руки. Это понимается сразу. А затем уже начинаешь вглядываться и по мелким подробностям узнавать истинное предназначение увиденного. Сложенная из крупных обломков неотесанного камня стена, пара вздымающихся над стеной крепких башен под круглыми черепичными крышами. Под стеной в горном склоне зияет черная дыра, а еще ниже тянется широкая полоса каменного крошева. Внутри дугообразной стены, что обеими концами примыкает к склону, находится несколько солидных на вид зданий и около десятка тесно стоящих длинных построек. Мерцает пара десятков крохотных отсюда искорок костров. Вижу дымы у самого дна ущелья. Они поднимаются над краем редколесья, что словно бы отпрянуло от подползающей к нему полосы каменного крошева. Бегущая по лесу река, чьи тонкие и серые отсюда притоки, сбегают с обоих питающих ее склонов, впадает в овальное мерцающее озерцо. В него впадает еще несколько нисходящих потоков, а вниз уходит лишь один, уже настоящая горная своенравная река. К озеру тянется еще кое-что, сбегающая по склону достаточно крутая дорога. «Рудник», — понял я, когда все увиденное сложилось в единое целое. «Там рудник». «Да». «На склоне отменно охраняемый рудник. Значит, добывают непростое железо». «Серебро», — прошелестел Чесир. «Они добывают серебро». «На дне ущелья невысокий, но старый лес». «Лес Мармалор». «Священный для многих горцев. Река, что питает его и рождается здесь же, Марманна. Ее воды почитаются нами за особую чистоту и целительные свойства. Почитались. Ныне ее воды отравлены на много лиг вниз по течению, ибо она перегорожена выстроенной дамбой, а рядом промывают каменную руду, выбирая из нее куски серебряных жил». «Лес вырубают», — бесстрастно заметил я, поняв, почему мне показалось, что редколесье отпрянуло от ползущего к нему каменного хаоса. «А полоска камня — пустая выброшенная руда. Сам рудник гораздо ниже той стены и построек. И раз там башни, а вон те узкие длинные постройки, отгороженные от основного двора еще одной внутренней стеной, то это... «Каторжный рудник», — пробормотала Сильга. «Это каторга, Рурк, королевская каторга. Я слышала о ней. Сюда отправляют самых отпетых, и ее название не могу вспомнить». «Чернодуб», — ответил я, окончательно вспомнив. «Так вот, где он находится. Богатейший серебряный рудник Чернодуб. Но так его называют каторжники». Настоящее название — Королевский серебряный рудник Виколасы Разумной, назван в честь королевы Виколасы, что почила больше 200 лет тому назад. «Дети Жамгар», — Выдохнул Чесир и, обличающе ткнув рукой в опять затягивающийся облачной мутью рудник далеко внизу, почти выкрикнул те же слова. «Дети Жамгр!» «Я не понимаю». «Помнишь легенду о вечно голодной Жамгр?» «Каждое слово». «Мы верили, что это чудовище мертво, но оказалось, что вслед за ней сюда явились ее дети, долинные». «Я из долины», — заметил я. «Ты не такой», — уверенно произнес Чесир. «Иначе я бы не произносил сейчас столь неосторожных слов, Рурк. И она не такая». Удивленная Сильга кивнула, принимая неожиданную похвалу. А старик продолжал говорить, а вернее кричать, пытаясь пересилить насмешливо воющий ветер, что продолжал подталкивать нас к бездне и тихо шептать в уши. «А ты попробуй, шагни, вдруг полетишь, а я подтолкну и поддержу». «Когда 300 лет тому назад сюда явились сладкоречивые посланцы короля и предложили нам стать частью королевства, наши предки решительно отказались, и посланцы короля ушли. Но следом за ними пришли другие, якобы торговцы. Вот только что торговым караванам делать там, где нет селений? Зачем им собирать камни с горных склонов? Зачем проверять дно отдаленных рек? Горцы видят все. Но наши предки оказались слишком... не глупы, нет. Они просто не понимали той угрозы, что несут эти деловитые долинные жители, что привозят удивительные товары, которые так быстро пленяют женские и детские сердца. Торговля закончилась быстро. И в следующий раз сюда явился вооруженный отряд, что предложил иное. Либо подчинитесь и станьте частью королевства, либо отдадите часть своих земель. И тут же показали на принесенной удивительно подробной карте, вот чем еще занимались те проклятые торговцы, те земли, что были ими желаемы. И опять наши предки не поняли ничего, и опять они отказались. А затем началась война. Когда врагу не удалось преуспеть, сюда явились кровожадные варвары, и они заставили нас покориться чужой воле ради сохранения всего горского рода. Мы, обожженные, израненные, обесчещенные и ошеломленные подобной жестокостью, отступили и склонились. И тут же вернулись торговцы. Нам опять начали лить мед в уши, что еще слышали крики умирающих в муках жен и детей. А другие, прежде нами невиданные, вдруг ушли в дикие горы, куда не заходили даже пастухи с козьими стадами. И когда горцы заглянули туда спустя зиму, они поняли, зачем королевству были нужны эти и другие земли. Им было нужно то, что скрывал в себе камень. Серебро, драгоценные камни, медь. Начал я вспоминать все, что слышал о горных богатейших рудниках, что тянулись по предгорьям великого хребта Трорна. Золото и рубины. «Все это сокрыто в священных для нас горах», — подтвердил Чесир. «Не верьте тем, кто говорит, что посланцы явились сюда с предложением дружбы. Нет, их сюда привела неуемная жадность, ибо они дети самой Жамгр». Старик замолчал, а я опять устремил взор на жадно прильнувший к горному телу рудник, что внезапно стал казаться мне пиявкой-кровососом. Мы бы простояли так еще долго, поглощенные созерцанием и мыслями. Но тут один из горцев тихо застонал, дернулся, и Чесир заспешил к нему. Мы пошли следом, отвернувшись от пока еще далекого рудника. Но дорога тут одна, и, судя по увиденному мной, она ведет к лесу Мармалор и озеру. Вскоре мы двинулись вниз по тропе, стараясь сдерживать шаг и помня, что все плохое, нередко случается в конце выматывающего путешествия, когда уже видишь конец пути. Обернувшись, я взглянул на удаляющуюся гробницу и кое-что понял. Вход в нее обращен своим скорбным ликом прямиком на рудник на противоположном горном склоне. Запытанные до смерти в Скруэнде Рукхайс и те, кто приходит к ним с визитом, в ясный день видят, как рудник Чернодуб выгрызает из их родовых земель драгоценные крупицы серебра, то, во что и были оценены их прерванные жизни. Устало обмякшая в седле Сильга что-то пробормотала. Вслушавшись и уловив обрывки слов вымотанной девушки, я наклонился, мягко коснулся ее плеча и пообещал. «Дай только спуститься до того леса, и я обещаю тебе сытный ужин и теплый ночлег». «Ловлю тебя на слове, палач Рурк». Бледно улыбнулась девушка и чуть выпрямилась. «Обещание, данное Сильге, свято». «И я его выполню, госпожа Анутта с двумя «Т», — улыбнулся я в ответ. «Я его выполню». Конец второй части. Конец первого тома.